Глава 34. 2013 лето. Этот запах заставил Кэтрин съежиться еще сильнее. Он выдавал присутствие в доме старого человека. Нет, это не был запах мочи или чего-либо столь же определенного, и в то же время он был чрезвычайно специфическим. Что это, мусор, который выносили чуть позже, чем следовало, или въевшийся запах домашних животных, мех вперемешку с тканью, цветочные духи, которые должны были перекрыть все вышеперечисленное. «Привет, дорогая!» — мать поднялась к ней навстречу на слабых, подгибающихся ногах. Кэтрин поставила чемодан на пол и бережно обняла ее. Это было нежное объятие, материнское объятие, но с ее стороны, со стороны дочери, которой хотелось, чтобы мать ее приласкала, и которая боялась, что время для этого давно прошло. «Спасибо, ма, за то, что приютила. С ремонтом настоящая беда. Роберт уехал, и...» Она говорила и говорила, в расчете на то, что мать не помнила, что ремонт кончился не одну неделю назад, а Роберт не уезжал по делам уже много лет. «Он что, снова в Америке?» Не желая выдумывать больше, чем это было необходимо, Кэтрин молча кивнула. «Приготовить тебе что-нибудь, детка?» Было 7 вечера, Кэтрин проголодалась, но хотела только одного — лечь в темной комнате и заснуть. Ее подташнивало, в голове шумело. «Знаешь, ма, у меня, кажется, начинается мигрень. Не против, если я прилягу? Надеюсь, скоро пройдет». Мать склонила голову на бок и сочувственно улыбнулась. «У меня в твои годы тоже случалось, голова болела». Кэтрин прошла в спальню, единственную в квартире, и поставила чемодан у кровати, на которой когда-то спал ее отец. Собственно, это были две отдельные, но сдвинутые вместе кровати. Тут она вспомнила, что теперь на месте отца, ближе к двери, ближе к туалету, спала мать и переместилась на прежнюю кровать матери. На краю одеяла, где обычно устраивалась кошка, осталось грязное пятно. Кэтрин разделась до нижнего белья, легла и закрыла глаза. Ей надо поспать. Если удастся заснуть, может, потом в голове прояснится, и она попробует разобраться в том, что происходит в ее жизни. Она слышала, как мать медленно шаркала по ковру в домашних туфлях, шаги приближались, услышала, как на ночной столик опустился пластиковый стакан с водой, прошелестела фольга. Она открыла глаза и увидела склоненное над ней лицо матери, в ее протянутой руке две таблетки. Может, дней недели она и не помнила, но то, что бедный ребенок нуждался в заботе, не забыла. «Спасибо, ма», — прошептала Кэтрин, проглотила таблетки и снова закрыла глаза. Она лежала в темноте не один час, вслушиваясь в одиночество матери. Вот она готовит скромный ужин, ставит тарелки на поднос и ест перед телевизором, разговаривая сама с собой. Потом начинается телефонная беседа. Голос у матери непривычно молод и бодр, и она начинает разыгрывать собственный спектакль. «Да, да, все прекрасно. У меня Кэтрин. Да, чудесный сюрприз. Роберт в отъезде. Да, снова в Америке». Все звучало вполне правдоподобно до тех пор, пока Кэтрин не услышала, как мать сказала собеседнице, что Ник остался дома с няней, и у него все хорошо. Такая славная девочка. «Все мы гораздо на выдумке. Все умеем притворяться, вполне довольными жизнью. Просто у мамы это получалось не так ловко, как прежде, и она, случалось, выпадала из времени и тем самым выдавала себя». Под бормотание телевизора в соседней комнате Кэтрин незаметно заснула. Проснулась она в тишине и темноте, перевернулась на другой бок, чтобы посмотреть на холмик, возвышающийся на соседней кровати. Мать лежала на спине с открытым ртом, и прозрачная кожа свисала со скул. Так она будет выглядеть, когда умрет. Кэтрин безотрывно смотрела на нее, поглощенная печальной памятью утрат собственного детства, детства ее ребенка, былой материнской силы и веры в то, что материнская любовь придаст ей силы справиться с любыми преградами, собственной веры в то, что она впитала в себя эту силу, и та стала настоящей броней. Ей надо поговорить хоть с кем-нибудь, надо выговориться. Слишком трудно держать все в себе. «Ма». Мать слегка пошевелилась, ресницы у нее вздрогнули. «Тут такое дело, ма». Глаза у матери остались закрытыми. И тут Кэтрин открыла ей то, что не смогла открыть Роберту. Ее прорывало. Она говорила о том, как ей стыдно, как она виновата. Все говорила, а мать молчала. Услышала ли она ее? Или слова ушли и растворились в ее сновидениях? Да, быть может, рассказ дочери ей только снился. Кто знает, может, она, проснувшись, вспомнит какие-то обрывки и решит, что это был сон. И все же это первое произнесенное вслух признание хотя бы позволило Кэтрин снова заснуть, погрузиться в сон настолько глубокий, что она не почувствовала, как мать потянулась к ее руке, подержала ее какое-то время, а потом слегка сжала.